4. С тренировки я вышел злой, что ужас. Вот нафига было устраивать такую выволочку с «пшёл воном»? Сами учили? Будут обижать, не обижайся. А сами обижаются. Что я такого сделал? На самом деле понятно, что. Извиняться или хотя бы молчать виноват и не стал, вот что. У нас ведь правило какое. Можешь хоть Кремль взорвать, но если затем стоишь весь несчастный, рассказываешь, какой был дурак, и как больше никогда и ни за что... Тогда простят. А я так не умею. И не буду. Раньше я просто молчал угрюмо. Включал партизана, папин термин. Но это если действительно назихерил чего. А сейчас в чем зихер-то? Ну, увлекся малость. С кем не бывает. В остальном, делал, что велено. На вопросы отвечал. Улыбался. Что, мне улыбаться теперь нельзя? Знаю, нельзя. Улыбаться можно, лишь если сморозил чушь. А если натворил... Будь плаксивый и весь убитый. С какой стати? Только потому, что я мелкий считаюсь, а они не знают, какие взрослые? Я больше этих взрослых понимаю, знаю и умею, кстати. И сам выбираю, когда эти знания и умения включать. Слушаться старших надо, базару нет. Но вот я всю дорогу старших слушался, и чем это кончилось? Ну, пока ничем страшным, но ведь... Стоп. Заткнулись, проехали. По-любому. Зубами скрипеть на меня не надо. И пугать тоже. Не получится. По пути сердитость развеялась, а дома забылась. Едва по лестнице поднялся. В щель нашей двери был воткнут сложенный листок с типографскими буквами. У меня сердце ёкнуло 2 раза. Я листок за кое-что другое принял. А я в последнее время нервно отношусь к предметам, вставленным между дверью и косяком. И дополнительно испугался, что это какая-нибудь официальная бумага из больницы. «Нашли мы тебя, Измайлов. Машинка выехала, ждите». «Испугать меня не получится, значит», — напомнил я себе насмешливо. «Ну-ну». Вытащил листок и развернул. Листок оказался рекламной листовкой. Отсюда и буквы. А на чистой стороне была записка незнакомым почерком. «Рустам, Альфия, где вы?» Я в Казани, вас не дождалась. Вы почему на звонки не отвечаете? Отец до вас добрался? Я у Тамары. Позвоните ей или мне на моб. Срочно. Очень волнуюсь. Целую. Мама. Я на пару секунд впал в ступор. Как мама? Почему почерк не ее? Зачем она себя по имени называет? Совсем, что ли, память потеряла? Да еще из больницы сдернула. Даже головой помотал. И тут сообразил. Бабушка. «Бабулька приехала», — пробормотал я фразу, которую никогда не понимал, но запомнил из-за папы. Он любит это твердить так радостно, будто годовой бонус получил. Дядя, выходит, нас на вокзале ждал-ждал, не дождался, рванул в Казань и пропал. А Дядя тоже ждала-ждала, не дождалась ни его возвращения, ни звонка, ни ответа от моих родителей. И тоже рванула. Мискин, бедолага. Подумал я с неожиданно острой жалостью. Она же у нас не издох ни разу. Это дед шустрый. Скачет вечно по свету. А Диане дома сидит. Нас ждет. Она последний раз в Казани на нашем новоселье была. Это же сколько лет-то прошло. И больше не собиралась, как папа не звал. У нее сердце больное, ну и большая она слишком для разъездов. Не в высоту большая, в смысле, а в ширину. Хотя, если бы я так готовить умел, я бы диаметром с кухни получился. Чисто на пробовании. Ну и что мне с этой запиской делать? Я ж бабулиного телефона не знаю, а про Тамару это не слышал никогда. Куда звонить-то? И надо ли звонить? Беспокоить напрасно. Ой, дурак я. Надо, конечно. Она ж сколько? Дней 5, что ли, ничего про нас не знает? Про всю семью. Это же с ума сойти. Я не дурак, я 2 раза дурак. 3 раза. У мамы с папой телефоны наверняка дома остались. И не догадался аппараты в больницу отправить. И в этих телефонах номер Дуани есть по-любому. Надо было сразу позвонить, успокоить. Ладно, сейчас наверстаем. Я ворвался в квартиру, сбросил кроссовки и застыл в глупой, наверное, позе. В руке сумка, в другой записка с ключами, башка на бок, уши в сторону. То-то было не так. Не в смысле плохо. А в смысле не так, как оставалось, когда я закрывал дверь. Не что-то. Конкретные вещи изменились. Просто пришлось убеждать себя, что это не по казатушке. У нас в прихожей стоит обувная этажерочка. На ней вечно 5-7 пар обуви. Не потому, что кто-то из нас ботинки на руки надевает. Само так получается. Теперь этажерка была укомплектована среднестатистически. Минус Делькины сапожки, плюс дедовы. В больницу-то дед, как и родители, необутым уехал. Только обувь исторически на этажерку носками вперед ставится. И давеча все ботинки так стояли. Я пока на выходе сумку застегивал, ключи выронил, и они в папин башмак упали. Вот я и запомнил. А теперь ключ скользнул бы и на пол денькнул. Ведь башмак стоял носком ко мне. И второй тоже. И вся обувь на всех полках так стояла. Носами наружу. Других изменений в квартире вроде не было. Если не считать вмятин и складок на моем покрывале. Мелких таких. Кто-то полегче меня присел, подпрыгнул пару раз и съехал поспешно. Кто лежал на моей кровати и помял ее всю? Спросил я ровным, кажется, голосом. Никто не ответил. Может, да и они резвились от нечего делать, подумал я нерешительно. У нее же вечно с родителями несогласие по широкому кругу вопросов. Не может. Она сильно тяжелее меня. Да и ключа у Дайани нет. Иначе с чего бы записка снаружи торчала? Тогда Гуляпа приходила. Меня, допустим, подкормить. И поорать заодно, чтобы не сильно скучал. А чтобы самой не заскучать, убивала время перестановками с приседаниями. Бред. Но лучше такой бред, чем другое объяснение. Какое? Простое. Ботинки переставил тот, кто остался в квартире. А кто остался? А упала, б пропала. Да тот, кто нас с Делькой в ванне за волосы хватал. Вечера, что ли? Или ее местная сестренка? Фу, бред. Я к сказкам и всякому фольклору теперь относился не так снисходительно, как неделю назад. Но, елки, здесь же город. Огромный и тесный. Тут сказок не бывает. Тут быль-то еле помещается. В этом месте мне почудилось какое-то противоречие. Но шариться в нем я не стал. Попозже как-нибудь. Пока телефоны поищем. Мы с Делькой, между прочим, во время уборки никаких телефонов не видели. Следовательно, аппараты или спрятались, или нет их дома. Если спрятались, найду, подумал я самоуверенно. Руки вот помою и сразу. Мыть пришлось аккуратно. Ссадины помялись и в паре мест треснули. Все-таки переусердствовал я с Эльдариком, подумал я. Стало малость неловко. С чего бы? Бой есть бой. Бьют — беги. Или в отмах иди. А мужественно стоять нельзя. То есть можно, но недолго. И иногда в последний раз. Так я размышлял, осторожно промокая руки полотенцем и торча на месте. Мужественно и бессмысленно. Туповато глядя в одну точку. Широкую такую. Песчаную. На лоток я глядел, который коту подготовил. Следопыт, блин, который все найдет. Вот лоток, нетронутый. Вот квартира, пустая. А кот где? Я выскочил из ванной, шарахнувшись локтем об косяк, но даже не зашипел. Так напуган был. «Кот!» — позвал я в полголоса, повторил куда громче. «Киса, киса, киса! А, ты же не понимаешь!» «Пес, пес, пес, пси!» «Кис, кис, кис, киса, татарский». Кот не отзывался. На кухне его не было, а еда осталась, хоть и немного. И в комнатах не было, и под кроватями, и на шкафу, и в шкафу тоже. У меня уже губы от пришептывания неметь начали. А кота не было. Следов было полно. Товарищ везде, где мог, прошел и попрыгал. Легонько так, но мне заметно. А потом что? Смылся, что ли? Через унитаз, например. Привет. Я уже принялся разглядывать вентиляционные решетки. И тут сообразил. Почти в каждой квартире есть место, про которое обычно забывают. И по-любому никто никогда точно не знает, что там есть а чего нет. Вот и посмотрим. Кот, естественно, был на балконе. Лежал на узеньком подоконничке, привалившись к раме остекления. Примерно там, где за стеклом голуби бродили. Теперь голубей не было. Да и кот вольно грелся, запрокинув морду. Форточки прикрыты, поэтому на балконе было тепло и, скажем так, запашисто. Источником запаха было то самое ведро из-под елки. Для верности я заглянул туда, сморщился и укоризненно сказал: «Ну блин, я ж тебе лоток сделал». Кот бросил на меня быстрый взгляд, сильно моргнул и вернулся к прогреванию горла. «А дверь-то в ванную я закрытой оставил, понял я. А балкон? Балкон ведь закрыл». «Слышь, ниндзя, ты как на балкон попал?» — спросил я, осматривая дверцу. Следов когтей или ломика на пластике не было. Я вышел, захлопнул дверь и подергал ее. Дверь не распахивалась и не качалась. Запор держал прочно. Кот презрительно смотрел на меня сквозь стекло. Возможно, обдумывал следующий ход. Ботинки переставил, теперь можно занавески перевесить или стиральную машину с холодильником местами поменять. «Выходи давай», — сказал я, снова открывая дверь. «Нет? Ну, как хочешь». Я шагнул было прочь, но вернулся и попросил: «Ты больше не исчезай, ладно?» Кот отвернулся. Наглый такой. «Ну и флаг тебе в усы. Лежи себе дальше. А я иду искать». Есть в этом серьезная придурь. Искать что-нибудь там, где только что шарился, высматривая другую вещь. Причем я прекрасно понимал, что заметил бы телефон, хотя искал кота. Да хоть слона, все равно заметил бы. Но придурь тем и серьезно, что приходится ползти теми же петлями, поднимать те же покрывала и забуриваться в те же полки. И все для того, чтобы убедиться, ничего не изменилось. За истекший период телефоны не выросли. Я обшарил все поверхности и щели, ящики и сложенные пододеяльники, тумбочки и сумки, карманы в прихожей и в спальне. Под ванной, кстати, тоже посмотрел. И чуть не полез в лоток, который с утра засыпал чистым песком без всяких телефонных примесей. Хотел и к коту в ведро сунуться, но понял, что смысла нет. Допустим, телефоны там. Что я с них? Звонить стану? Сейчас. Тем более они в песке все равно сломались бы. Ну, будем так считать для очистки совести. А проверит пусть кто-нибудь другой. Я отвернусь, чтобы не смущать. «И от тебя отвернусь, герцог эфиопский», — ответил я короткому надменному взгляду кота, отошел от балконной двери, безнадежно осмотрел ворох вещей и взвыл от злости на себя, дебила. Убил кучу времени на поиски, вместо того, чтобы просто позвонить. Если телефоны дома и включены, звонок пройдет и покажет даже закопанный под паркет аппарат. Я подбежал к городскому телефону, постоял, вспоминая, и набрал мамин номер. Женский голос сказал, что абонент отключен или находится вне сети. Потоптался, вспоминая, и набрал папин номер. С тем же результатом. Телефон 9 я наизусть не помнил. Никак не помнил, честно говоря. Вроде МТС, или Мегафон, или... Мда. Мудрые мысли надо выбивать полезными занятиями. Я пошел в спальню и сел возле горки одежды, пересыпая ее в другую горку. Показалось, что я забыл посмотреть боковые карманы в куртках. И впрямь показалось. На второй час поисков я плюнул и пошел жрать. Гордо так, сам приготовил. И не бутерброд, а настоящее блюдо. Насчет настоящего я мало сподзагнул. Настоящим был бы суп. Но с супом я, потоптавшись вокруг кастрюли, решил не заморачиваться. Во-первых, бульон все равно неправильный, беглый и мутный. Во-вторых, я слабо представлял себе, как чистить всю эту картошку-моркошку и тем более луковицу. Блин, не хватало еще добровольно вареный лук себе готовить. В-третьих, очень уж жрать хотелось. Я не стал процеживать бульон. Налил в миску, нарвал мясо, сунул микроволновку, походил по кухне, переживая, что еще и хлеба купить забыл. Дождался дзеньканья и, прямо стоя, принялся хлебать. Бульон, между прочим, и в неотфильтрованном виде оказался нормальным. Правда, омерзительно безвкусным. Посолить-то я забыл. Пришлось в миску полсолонки ухнуть. Остальную половину насыпать на мясо. Овца-трёхлетка, на всякий случай. Откуда я это знаю? И какой такой, главное, может быть случай? Как людоедик-щитовод, блин. Первая миска пролетела, будто ее одним движением в живот выплеснули. Я поморгал и набуровил вторую миску. Выхлебал ее и приподнялся было за третьей, но внутри веска, как в поставленной на ребро бочке, сыграла масса воды, которая откачнула и усадила меня обратно. Я рыгнул, рассмеялся и решил, что пока хватит. Лучше чаю попью. Вот странно. Бульон ведь жидкий, и чай жидкий. И друг друга вполне заменять должны. Так чего же я так чаю хочу? И чего-нибудь к чаю. Чай был, а к чаю ничего не было. То есть абсолютно. Даже варенье, не говоря уж о печенье или сухофруктах, которые у нас не переводились. Мама ругалась вечно, что у нас национальность по столу угадывать можно, и вся жизнь проходит под лозунгом «Вечером чай с печеньком пить четко с овощей». А я вот хочу печеньку, а нету. Кончилось куда-то. Ну, чернику пожуем. А то ягоды в морозилке лежат, место занимают, мама ругается, и дед с бабушкой тоже ругаются, что нам гостинцы эти привозят, а мы, вместо того, чтобы витаминами подкрепляться, замораживаем их, как мамонтов. А они гораздо полезнее шоколада. Ягоды, в смысле, а не мамонты. Типа шоколад не сам дед со своей фабрики тоннами нам таскает. Я из-за этого, кстати, шоколад не очень-то люблю. Переел в детстве, видать. Мама говорит, что оно и к лучшему. А дед малость обижается. Пакет покидать морозилку не собирался. Он давно там лежал. Привык, прикипел и пустил корни в новый слой пушистого льда. Я подергал, разозлился и рванул посильнее. Пакет подался с хрустом. Не разорвался, к счастью, но выбил соседнюю коробку, которая перемерзнуть не успела. Что ей мерзнуть-то? Обычная обувная коробка. Она и не приучена мерзнуть-то. Стоит теперь наперекосяк, и дверца отделения закрыться мешает. Почти не думая, я вытащил коробку наружу, снял крышку и уставился на телефоны. Мамин, папин и, видимо, дедов с расколотым экранчиком. Экранчики быстро затягивала бледная испарина. Я машинально провел пальцем по папиному аппарату и уставился на кривой толстый смайлик с цепочками малюсеньких капелек. Вот кому понадобилось телефоны в морозильник совать? Да какая разница, в общем-то? Все равно никогда не узнаю. Это ж надо мозги особые иметь. Вернее, их временное отсутствие. Родители из такого режима вышли и никогда его не вспомнят. А я входить не собираюсь. Включать холоднющие девайсы явно не стоило. Умнее было их подзарядить, но тоже не сразу. Пусть отлежатся в тепле. Мы когда зимой телевизор покупали, папа его не включал, пока прибор сам до комнатной температуры не нагрелся. А то там какой-то конденсат где-то выступит и все испортит. Не знаю, грозил ли конденсат телефоном. Судя по влажным экранчикам, вполне. Устраивать рискованную проверку я не собирался. Хотя возможностей у меня было богато. Аж 3 попытки. Ну или 2, если дедов аппарат с концами разбит. Жалко, кстати. Клёвый телефончик. Как они его грохнули, интересно. И тут я понял, что неинтересно мне это на самом-то деле. Настолько неинтересно, что я отбиваться бы начал от любого, кто решит мне эти подробности рассказать. Пятками отбиваться. И табуреткой. Так что хорошо, что никто не придет и не объяснит. Или не очень хорошо. Тоскливо одному. Хотелось уже с людьми пообщаться. Особенно почему-то с Дилькой. Смешно. Соскучился я, что ли? Не. Привык, что она рядом и что надо всегда быть уверенным. Дилька в порядке. Сейчас я не то чтобы был в этом не уверен. Просто хотел, не знаю, ощупать не рукой, так голосом. Вот она сама. Вот ее башка. Вот руки, ноги, очки. Вся в сборе. Ходит и разговаривает. Ну и ладушки. Так летучая мышь, наверное, ощупывает воплями окружающий мир. Но Гуле опять я звонить не стал. Даже номер ее по блокнотам искать не стал. Дергаться начнет, прибежит меня кормить или выхаживать, как маленького. Все такое. А врать, что я из больницы звоню, не хотелось. Надоело мне врать и уклоняться. Что я им? Маленький фантазер из подготовительной группы? Буду говорить, что есть и что думаю. Заслужил как-нибудь. И пофиг, если кому-то такое не нравится. Вот сейчас думаю, что не буду говорить. Ну и закрыли вопрос. Что я, без этого тоску не прибью? Я же дома. Делаю, что хочу, используя все домашние преимущества. Главные вещи в доме — комп, холодильник и кровать. В такой последовательности. Впрочем, кровать — штука необязательная. Можно на полу поспать, в кресле или вообще не спать. Я пробовал, знаю. Да и холодильник, если подумать, тоже. Зимой можно продукты на балконе или за окошком хранить. Или не хранить, а съедать немедля. Да и комп не сказать, чтоб прям такая неповторимая штука. Он и в школе, или там в интернет-кафе есть. К тому же всякие телефоны и ноутбуки с планшетами вполне его заменяют. Так. Получается, в доме нет ничего главного и обязательного? Что-то я не так думаю. Ну и ладно. Все равно мой случай особенный. Хотя бы в одном отношении. Телефона и ноутбука у меня нет, школа закрыта, а на интернет-кафе не хватит денег. Без десктопа не обойтись. Особенно если хочу развлечься и пообщаться. Народ тоже нагулялся и вернулся по домам. Завтра в школу ведь. И понятно, что все за компами сидят. Где же еще? Не за уроками же. Один я время теряю. Я решительно направился к компу, включил его и вбил пароль. Хмыкнул и вбил снова. Зарычал, сосредоточился и аккуратно ввел еще раз. Пароль не срабатывал. Кто-то сменил его, пока я был на тренировке. Кто-то, пришедший к нам в квартиру. В дом-крепость. В мой безопасный чик-чирик. Кота подозревать я быстро перестал. Не такой он парень. Да ему и не в сказке же про Лукоморье. Значит, есть другое объяснение. Я смотрел пару фильмов, герои которых обнаруживали, что у них вдруг поменялся размер ботинок, ключ не подходит к двери, а в любимой банке вместо кофе лежит гречка. В фильмах такие чудеса объяснялись двумя способами. Первый — герой чокнулся. Второй — герои пытались по каким-то важным причинам чокнуть паразиты, которым не лень прокрадываться в квартиру и заниматься мелкими подменами. Я попробовал представить спецслужбы, мафию или любого клоуна, готового следить за нашим домом, дожидаться моего отхода и вламываться без следов, чтобы переставить ботинки и поменять пароль в компе. Кое-что представилось. Я даже огляделся в поисках камер, натыканных по незаметным углам. Камер нашлось аж две. Одну я сам полгода назад укрепил на мониторе. Вторую, выдранную в больничке, утром выложил на полочку рядом с роутером, чтобы в кармане не мешалось. О, может, тетя Таня так мстит, чтобы наверняка уже запереть меня в дурку? Или, может, я впрямь дебил, который не живет, а придумывает? И комп я сегодня не включал, на тренировке не был, из больницы не сбегал. И по правде ничего не было. Ни леса, ни электрички, ни болота. А я сижу в этом кресле неделю и пузырьки из слюны выдуваю. Или не в кресле сижу, а в той самой дурке, замотанной в смирительную рубашку, и пытаюсь этого не заметить. Такое бывает, я слышал. Поэтому все время придумываю разговоры про дурку, и поэтому так психую из-за них. Ох, как я испугался. до тошнотной слабости. Это в самом деле было возможно. Это в самом деле все объясняло. И это не оставляло ни смысла, ни надежды. Если я впрямь придумал хоть малюсенький кусочек того, что считал своей жизнью, то придуманной может считаться вся жизнь. Все мои страхи и радости. Моя семья. И я сам. И никакой я не казанский школьник Наиль Измайлов, 14 лет, а, например, да кто угодно. Обкумаренный индейский вождь Покачтоли, переучившаяся студентка Лена Головач или китайский резиновый ежик, с которым младенцы купаются. Ой, как страшно. Я хотел треснуть себе по роже, но сдержался. Во-первых, этой рожи и без меня досталось. Сегодня поменьше, чем раньше, но все равно. Во-вторых, если считать, что я не настоящий, то предыдущие разы не помогли, так и этот не поможет. А что делать-то? Я зажмурился и осторожно ощупал лицо, голову, руки. Все было примерно, как я помнил и представлял. И болело в тех местах, куда я получал. Тут я вспомнил вычитанное где-то правило, позволяющее определить, во сне ты или нет. Надо посмотреть на часы и вспомнить, как ты сюда попал. Если часы идут, при этом все вспоминается четко и без разрывов, значит, ты не спишь. Ну и наоборот. Часы, которыми я обычно пользовался, были недоступны. Телефон сгорел, а компьютер не включался. Других часов у нас не было. Всем хватало телефонов. Я издал несколько протяжных звуков и грозно пошел на кухню. Согрелись, не согрелись, пофиг. Если все воображаемое, то ничего им не будет. А если по правде, ну, я думаю, за телефон-то мама не убьет. Коли до сих пор не убила. Я нервно хихикнул и остановился, уткнувшись в холодильник. Над дверцей сияли оранжевые цифры. 19:55. Не отрывая от них взгляда, я нашарил табуретку и сел. Ждать пришлось недолго. Я даже не успел додумать, какой же я дурак, что телек не включил. Там-то часы быстрее найти можно. На третьем вдохе последняя пятерка сменилась шестеркой. Я помотал головой, встал и громко сказал: «Ну и идите все пешком, поняли? Я нормальный, все я помню». Я все помнил. Сюда я пришел от компа, а к нему прошел вот отсюда. Могу всю последовательность повторить. И до тренировки сидел за компом. А пароль был на мониторе написан. Прямо тут. Жаль, что я пыль стер. Правда, она опять нападала. Быстро что-то. Но мама говорила, что это нормально. Это от моего постельного белья. Про белье я думал уже каким-то далеким кусочком головы. А сам пялился в монитор. Вернее, на монитор. Слой пыли на нем был толще, чем утром. И если смотреть не прямо, а снизу, с колен, можно разобрать латинское слово, словно бы выдавленное штампиком, скрученным из тонюсеньких иголочек, прямо поверх высвеченного окошечка для пароля. Хцак. Я помедлил, пытаясь понять, что все-таки происходит. Огляделся, пожал плечами и тщательно набрал «Хцак». Экран моргнул и осветился. Пароль подошел. Я огляделся и хотел встать, пройтись по квартире, пощупать плинтуса и найти не след, так намек, который подскажет, что за квест с загадками мне тут устроили, а заодно, кто устроил и зачем. Но я и так знал, что видимых следов нет, а невидимых я не вижу. Ну и не дергайся. Надейся, что научишься, и занимайся своим делом. Я и занялся. Сперва пришлось проморгаться и вытереть экран. Он каким-то странным казался под слоем внеочередной пыли, радужно-неразборчивым, и сверкающие точки группками ползают. Аж глаза заслезились. Я сунулся подстраивать изображение, но отвлекся, чтобы проморгаться. А когда я стер слезу, экран был уже нормальным. Заставка да иконки. Все четко. Никто не ползает. И яркость в пределах разумного. То ли очередной привет от веселых гномиков, то ли пару ударов я от Эльдарика все-таки пропустил, сам на кураже не заметив. В Аське и Скайпе народу прибавилось, но у всех стоял статус «отошел» или «не беспокоить». Важные такие, ты что? Я все равно написал Киру и Ренатику пару слов. Ну, как обычно. Здорово, как дела, какие планы. Ренатик не откликнулся. А Кир, без лишних слов, бросил ссылку на сетевую игру, в которую мы обычно рубились всей толпой. И не поздоровался, гад. Но и я тебе. Я рухнул в игру, как в парник, шумный и с осколками. Еще музычку включил и аж застонал от наслаждения. Такого, знаете, которое под кожей не спеша расползается. Как мне этого не хватало, оказывается. Я не гамер, по правде-то. У нас таких и нет. Ну, знаете, упертых, которые поинты с бонусами собирают и прутся от этого. И думают только про игру. И с постели встают, чтобы нырк в комп сразу. Отваливаются с печалькой, чтобы поспать, и снова нырк. Мы играем чисто ради удовольствия. И рогами не втыкаемся. Как-то к нам на площадку свалилась гопа такая сыгранная. Боги ближнего боя, блин. Сыгранные, ловкие, ручонки шустрые и все такое. Перебили нас раз, перебили другой. Нам с Киром надоело, и мы сделали так, чтобы боги эти слились скоренько. Они повякали малость, права покачали, но вовремя сообразили, что бывает жизнь и вне виртуала. И в этой жизни поинты с бонусами не помогут и не спасут. И мы продолжили мочить ботов и друг друга. Нескладно, зато с удовольствием. Пацаны все и впрямь были в игре, но нашел я их с трудом. Не знал, что появилась новая площадка — госпиталь, которую надо зачищать от террористов, предателей охранников, но и от больных, если увернуться не успеют. Площадка новая, а пацаны прежние. И тактика у них была не то что прежней, а тупой какой-то. Вот как они привыкли на предыдущей платформе с разных углов набегать, так и здесь набегали. Будто тараканы, если на кухне мокрый хлеб оставить. Включить свет малость погодя, снять всю красоту на видео и пустить задом наперед. А здесь так нельзя. Здесь посты по-другому стоят. Тройное прикрытие и первый отряд обороны, фейковый, спецом под замес выстроен. Его стороной обходить надо. Через боковые лестницы и вспомогательный корпус. Блин, это ж слепому видно. Я попробовал Кира с Ренатом дернуть в привате. Потом заорал на всю площадку вот такенными буквами. И вслух, кажется, тоже. «Куда прете, дебилы? С флангов на третий!» «Какое там?» Ослепли, оглохли и смело на пулеметы. И на меня заодно. Кретины косые. Это называется незаметно с тылу зашел. Зашел, развернул чистку, и тут наши на меня. Обрадовались, что пострелять в одну сторону можно. От ренатовой гранаты я чудом увернулся. Разнес пару явных ботов, и тут Кир мне. Тррр, две очереди в бошку. Такое бывает в горячке. Своего грохнул, извинился, ну и все, дальше играем. Но Кир не извинился. Я хотел его еще раз вопросом дернуть, пожестче уже. Да подумал, ну вас нафиг. Вы жестко, но и я жестко буду. Я умею. А если не умею, то учусь быстро. На удивление. Теперь я вошел в игру сбоку. Пробежал через дополнительный корпус, сонный и тихий. Всего-то пару санитаров. Ножиком пришлось утешить. Быстро нашел лифт, добрался до верхних этажей, грохнул пару мудрецов с огнеметами, конфисковал эту радость и пошел вниз, выжигая все вокруг до черного хруста. В наушниках гремело «Burning to dust», жги в пыль английская, в масть. И я шагал не торопясь, но и немедля, и не оставляя за спиной опасностей, вопросов и тревог, которые могли бы упасть мне на задницу. Лишь пепел мог упасть. А пепел не вредит. Это единственная правильная стратегия в игре и в жизни. Ренатика я сжег случайно и даже не поняв. Только когда его значок с экрана слезнулся, чтобы тут же замигать, я сообразил, что организовал дорогому братану релоуд, перезагрузка. Ну, извини. А вот Кира я специально искал. Никакая специальность не потребовалась. Он сам в огневую струю влетел и испарился. И до конца песни еще два раза влетел. Упорный черт. Я не выдержал, бросил мышку и набил вопрос всем. «Народ, вы обкурились, чё как?» Ругнулся и вцепился в мышь, понимая, что опоздал. В ушах поверх последних рифов бухали выстрелы, крупный калибр, расталкивая бурый туман по экрану. Террорист или охранник, явно не бот, живой. Подкрался сзади и бил в упор. Я полыхнул пикирующим драконом, куда попало. Повернуться не получалось. Стена и пол качались и грозили обвалиться. Подумал тоскливо. Опять все сначала, ну сколько можно-то? Готовясь к вылету. Но вылета все не было. И бумканье тоже. Я неуклюже в три хода развернулся и увидел два схематичных трупака в черной униформе и убегающий силуэт. Какой-то Робин Гуд подбежал, спас и убег. Во как надо. Не то что мои упырки. Я быстро помародёрствовал, подкрепился двумя аптечками, почти очистив экран от покраснения, и побежал за спасителем. В одиночку носиться мне надоело. Еще до игры, между прочим. Плохо человеку, когда он один. Так папа говорил. Хотя придумал, наверное, не он. Добежать я не успел. Впереди рвануло, полыхнуло. В левый угол прибежал короткий перечень потерпевших. Помигал в разнобой. И тут рвануло еще раз. Список исчез с экрана, а у меня в глазах стоял еще пару секунд. Я даже моргнуть боялся, чтобы не смахнуть его веком. В списке был Boss and Co. Лёха, в смысле. Это его древний ник, которым никто больше не пользовался. Ёлки зеленые. Лёха в больнице должен быть. Выписали его, что ли? Или сбежал, как я? Ну, мог. Неуверенно подумал я и полез смотреть список игроков. Лёхи там не было. И никого из наших не было. Но список менялся причудливо. То съеживался на пол экрана, то раскидывался, теряя концы. Где-то сеча идет, а я в коридорчике прохлаждаюсь. Пойду гляну. Решил я, сменив опустошенный огнемет на автомат. И тут началось. Рвануло со всех сторон, коридор завертелся пьяным флюгером, и все стало в полосочку и крапинку от трасс и осколков. Налетело человек 20. Я уже не разбирал настоящих или ботанических. Не до наблюдений было. И не до мыслей. Вертись, стреляй, дотекай. Били прицельно в меня. Я крутился и выживал. Нападавшие секли все больше друг друга. Но такой наезд на одного был не по правилам. К тому же в списке замелькали Кир Биди и Натти, Кир и Ренатик. То есть они по мне фигачили и огребали ответку. «Да что творится?» — подумал я в бешенстве. И тут все исчезли. Из игры разом вышли человек 7, включая друганов моих предательских. В коридоре остались левые гаммеры да боты, которые раз — и рассосались. Я и проводить как следует не успел. «Не понял», — подумал я. Завесился, вышел и подергал пацанов в скайпе и аське. Молчок. И тот же статус. Сдурели совсем на каникулах. Дружно так. Все вместе и по взаимному сговору. А чего им? Телефоны-то есть, не то что у меня. А у меня, кстати, тоже есть. И должны уже согреться. Пойду-ка проверю-ка. Телефоны впрямь были теплыми. Осталось зарядку найти. Это, как всегда, оказалось развлечением не для слабых духом. Но за полминуты до впадения в нистовство я вспомнил, куда швырнул моток шнуров, в очередной раз попавший мне в руки. Ну и нашел его почти там, в соседней куче. Я воткнул зарядку папиного телефона в пилот возле компа, малость перекосившись от нехороших предчувствий, и зацепил краем глаза оранжевое мигание в углу монитора. Кто-то проявился, то ли в Аське, то ли в скайпе. Ну, славьте, дождался. И у телефона зарядка пошла. Ура! Жизнь налаживалась. «Да не светись ты так, сейчас отвечу», — пробормотал я, усаживаясь в кресло. И умолк. Некому было отвечать. Никто меня не искал, с беседами не лез и даже статуса не поменял. Показатушки-перепрятушки. Воюют все, игроманы удолбанные. Я написал народу пару грозных слов, подумал, нацепил наушники, врубил музычку и вернулся в игру. Сражаться больше не хотелось, но где их искать-то еще? Словами не достучался? Может, пулями получится? Некого было стучать и стукать. Площадка была не то что пустой, но не живой. Одни боты растерянно бродили. Меня заметили, обрадовались, что ты. Наверное, тоже скучно. Я немножко повоевал, в основном для порядка, ну и чтобы клоунов из цирка не изображать, которые ходят друг за другом вокруг будки и встретиться не могут. Посижу пока в игре, может, пацаны вернутся. Время-то не позднее, 10 еще нет. Вряд ли всех так рано спать погнали. Пусть и накануне школы. Сидел я, ну, то есть бегал, прыгал, резал, выжигал. Недолго. Пару песен. Сперва буянил без особой цели, потом решил испытать, возможно ли в однёху, штурмом, взять такой здоровенный объект. В жизни невозможно, но тут же игра. Что наша жизнь? — подумал я. Еще раз прикинул варианты, не обращая внимания на то, что экран стал неудобно узким. Очень мешали его пластиковые бока, скрывавшие, кто там набегает с обеих сторон. Да и пофиг. Алга. Вперед, татарский. Я проскочил из вспомогательного корпуса, взлетел под крышу и пошел зачеркивать этаж за этажом в таком темпе, что стволы менять не успевал, а очереди грохотали на 5 ударов проворнее барабанов слипшимся мохнатым рокотом. При этом я слышал и видел все, что происходит и готовится. Я не глядя выжигал самые коварные засады. И я дошел бы до первого этажа и очистил бы площадь перед зданием, потеряв максимум процентов 30 здоровья. Но на втором этаже дернулся всем телом, не добил одного паразита и еле успел спрятаться от ответного огневого шквала. Пламенная стена кипятила экран, злобно шипя в наушниках даже сквозь финальный инструментал. А я, скривившись, соображал, показалось мне или действительно Лок из Нивью, солист Лазер Ассасинс, в последней фразе проныл «Наили!». Понял, что показалось, и приготовился мощно вернуться. И тут мой герой неловко брякнулся на пол, как сбитая граблями садовая лягушка. Это у меня рука дернулась. От того, что Нивью теперь совершенно четко прошелестел мне в уши. «Наиль Измайлов!» Я сорвал наушники с головы и чуть не зашвырнул подальше, но остановился. Все равно на проводе обратно прилетят, да еще гнездо штекером повредить могут. И вообще, наушники-то тут при чем? Причем, конечно. Пугают, блин. Аж руки дрожат. Это что, я впрямь так испугался? Музыки? И собственного имени? Сейчас. Я нахлобучил наушники, закрыл игру, где меня все равно убили, и принялся искать напугавшее место песни. Понимаю же, что там просто слова созвучные, типа «Nail is my love» — «Гвоздь, коготь, моя любовь» английский. Песня-то про мрак, который сорвался с цепи, так что любовь к гвоздю или там когтю вполне логично. А что читается фраза немножко не так, как я услышал. Норвежцы же поют. У них произношение довольно всякое. Так я себя успокаивал, гоняя туда-сюда последний трек. Потом предпоследний. Потом предпредпоследний. Нигде не было ничего похожего. Ни на имя мое злосчастное, ни на гвоздик любви. Пришлось найти и прочесать все тексты альбома, которые я слушал. Я половину строк вслух проговорил, прикидывая, мог ли мой утомленный мозг вот это сочетание за оклик принять. Не мог, по идее, но смог же. Могучая кучка заслуженно серого вещества. Завязывать надо с музыками этими. Я закрыл плеер. Музыка притихла и смолкла. Хотя должна была смолкнуть сразу, как всегда, а не так, будто одновременно звучало в наушниках и в каком-то внешнем динамике, который вырубился с секундной заминкой. Я снял наушник, прислушался и огляделся. Который раз за день. Если телека не считать, не было у нас динамиков. Колонки от компа в новогодние каникулы сломались, и папа сказал, что новые покупать не будет, из жалости к семейному покою и во имя добрососедских отношений. Я открыл плеер, несколько раз поставил и тормознул ту же композицию, вслушиваясь. Звук доносился из наушников еле-еле, глухой и мятый. Физичка Александра Митрофановна учила нас доводить всякий опыт до конца. Я напялил динамики, включил, выждал полкуплета, нажал стоп и сбил левый наушник. И вроде четко услышал гаснущий стон гитары. И вздрогнул, услышав совсем четкий стук. Стучали по батарее. Видимо, недобрые соседи. Обнаглели. Времени-то всего. Опа! Ну, 11 еще нет. Но эксперимент свернем. И пусть мне Митрофановна трояк ставит. Если узнает, естественно. Четверть только начинается. Исправлю. Я отложил наушники, бегло глянув, не сшибаю ли роутер, и крупно вздрогнул. На костяшке большого пальца у меня тускло сверкнул ноготь. Не длинный такой, подрезанный. Мой, в общем, но на пару сантиметров выше положенного. Nail is my love. Я с ужасом уставился на пальцы. Нормальные, малость саженные и распухшие, но с ногтями в положенных местах. Показалось. Уф. Сердце грохотало, что те барабаны. Ладони упали на коленки, и тот же тусклый отблеск мигнул на боевой костяшке левой кисти. Сползает все сильнее, понимаешь. Теперь я не вздрогнул. Устало приподнял руку, убедился, что все с ней нормально, и сказал вслух. Переутомился. Спать пойду. И во весь экран компа развернулось окно скайпа. Видеозвонок. Папаня вызывает. Я заулыбался. Вот ведь человек. Даже в больнице нашел возможность в сеть выйти и меня вызвать. Ну, сейчас поговорим. Я потянулся поправить камеру и чуть не грохнулся вместе с креслом. На экране возник темный квадрат с косыми желто-коричневыми пятнами, совершенно на папу не похожими. Я удержался от падения и от стремительного рывка куда подальше. С трудом напялил наушники и неуверенно позвал. «Пап, это ты?» Посмотрел на свою желто-коричневую искривленную рожу с выпученными глазами, помахал рукой перед носом и откинулся на спинку. Можно было посмеяться или поплакать, но сил не было. Комп умудрился включить два скайпа, мой и папин. И я, стало быть, пытался разговаривать с собой. Ну и пугался тоже себя, как большинство нормальных людей. А еще пальцы топырил. Я опытный, я не такой. Пуганая ворона с внезапным хвостом. Вот и все. Я схлопнул папин аккаунт, а свой не получилось. Программа подтормаживала. Ладно, я пока наушники уберу. Монитор что-то коротко показал и спрятал. Оранжевая плашка мигала внизу экрана. Это скайп. Развернулся и свернулся. Я, понятно, раскрыл окно. В окне была невнятная картинка. Даже две. На нижней — маленькой. Я с глупо приоткрытым ртом. На большой — в центре. Абстрактная живопись. Темный прямоугольник на черном фоне. Я захлопнул пасть и попытался сообразить, что это и откуда. Видеозвонок это. Опять с папиного аккаунта и с нашего же компа, который что-то разрезвился. Рожу мою снимает наша вебка, вот она, сидит верхом на мониторе. А основной кадр идет не с нее. Я не прямоугольный пока. Позади меня ничего подобного нет, и вокруг Я медленно перевел взгляд на экран. Точно. Это наш коридор, который в Делькину комнату упирается. Вон по бокам, если приглядеться, дверь в ванную и в родительскую... Дверь в родительскую комнату колыхнулась, выпуская невысокую сутулую тень. Я обмер. Тень покачалась и пошла к Дильке. Я быстро так, что в шее хрустнуло и заболело, повернулся лицом к коридору. Никого там не было. Пусто, двери прикрыты, и спрятаться негде. Эта камера с трудом разбирала детали, а глазам вполне хватало света, падавшего из зала. «Какая камера? Откуда?» «Потом». Я метнулся глазами к экрану и успел заметить, как прикрылась дверь в Дилькину комнату. Я ощутил правым ухом и щекой легкий толчок воздуха с той стороны. Кресло мягко стукнуло о диван, и я обнаружил, что уже стою на ногах, глупо растопыренный. Сгорбился на полусогнутых. Левый локоть вперед, рука с ножом у бедра. «Откуда нож-то взялся?» «Потом». Коридор я проскользнул, не заметив, и медленно повел локтем от родительской к Дилькиной двери. Обе были захлопнуты. За обеими был молчок. От обеих пёрл дичью. Я и понимать не стал, в каком именно смысле. Тень ушла за Дилькину дверь, и дичь за этой дверью ощущалась острее, аж на лоб давила. Я мягко толкнул дверь в Дилькину комнату ребром ладони, приседая и собираясь в жесткий ромбик. Локоть, нога, нож, нога. Кто напрыгнет, мимо пролетит уже половинками, а если что, я и сам отскочу, не гордый. Дверь беззвучно поползла, впуская в комнату мою нечеткую тень. Когда башка тени поймалась с Делькиным столом, дверь рванулась и, со стуком ударив о стену, распахнулась настежь. И стало скучно и расслаблено. Ощущение дичи ушло. Комната была темной и пустой. И правильно. Никто не мог так рвануть и себе в лоб не въехать. Или тень могла. Да ну нафиг. Не бывает. Я скользнул на шаг назад, включил свет в коридоре, подождал секунду и пошел по своей тени. И никого не нашел. Не было в комнате никого. Ни под столом, ни под кроватью, ни за шторами, ни за дверью. В шкаф дошкольник влез бы с трудом. Хотя мы это не проверяли. Шкаф появился, когда Делька в школу уже пошла. Да тут и выяснило, что размеры не совпадают. Но я все равно поворошил платье и стопки футболок. Никого. И окно закрыто. Как там врачи говорили, склонность к галлюцинациям? Блин, позорище. Но зато интересно, гы-гы. Я еще раз оглядел комнату, постаравшись вернуть широкий взгляд. Бесполезняк. Ушел куда-то. И дичь не чувствуется. Даже следа нет. Я расслабленно потряс опущенными руками, разминая занывшие трицепсы до плечи, выключил везде свет и зашаркал обратно к компу выяснять, что там теперь показывают и откуда, собственно. Не, надо еще спальню посмотреть. Оттуда же тень выперлась. Я распахнул дверь, и тяжелая черная тень с воплем бросилась на меня.